Глава 10. Маша. Я открываю глаза. Темнота. Откуда-то пробивается тусклый свет, очень слабый, голубоватый, какой-то мерцающий. Что-то не так. Все как-то странно, не так, как обычно. Во-первых, я странно себя чувствую. Очень бодро, как будто сейчас воскресное утро, и я прекрасно выспалась. Но раз темно, значит ночь. Я не должна быть такой бодрой, проснувшись посреди ночи. А во-вторых, внезапно я поняла, что не так. Все не так, потому что я не дома. Я в гостинице в Сочи. Прилетела на выставку отеля «Экспо», чтобы заключить договора с поставщиками оборудования для гостиниц. А летела я с Богданом. В моей голове все встало на свои места. Я все вспомнила. Гопника в лакированных туфлях, драмину, бизнес-класс, шампанское. После него я уснула и продрыхла весь полет. И мне снилось такое... Обычно я сразу забываю свои сны. Но этот яркий, чувственный и совершенно бесстыдный. Помню до сих пор. Надеюсь, я не стонала во сне и не шептала имя Богдана. Потому что он был активным участником безобразия, которое устроило мое озабоченное долгим воздержанием подсознание. Во сне я занимался своим бывшим совершенно непотребными вещами. Давно мне такого не снилось. Моя сонливость не прошла и после приземления. Я была как в тумане и плохо соображала. Какое счастье, что рядом со мной был Богдан. Если бы не он, я могла бы уехать в неизвестном направлении, перепутать гостиницы и вообще стать жертвой каких-нибудь аферистов или маньяков. А Богдан повел себя как джентльмен. Помог получить чемодан, отвез меня в гостиницу, оформил заселение, проводил в номер и просто ушел. Очень мило с его стороны, а я еще про него плохо думала. Я потянулась, медленно, с удовольствием, чувствуя, как каждая косточка и каждая мышца наслаждается движением. В теле такая легкость и какое-то странное блаженство. Это похоже... Такое бывает после жаркой ночи со страстным любовником. Но у меня не было жарких ночей уже полгода. Видно, эротические сны тоже могут оказывать такое действие. Никогда раньше не замечала подобного. Я перекатилась на другую сторону кровати. И чуть не вскрикнула, уткнувшись во что-то. Мне показалось, что рядом со мной кто-то лежит. Но это была всего лишь подушка. Я встала, подошла к окну. Раздвинула плотные шторы и открыла балконную дверь. На меня пахнуло теплым, свежим, наполненным непривычными запахами воздухом. Это пахнет море и субтропическая растительность. И еще что-то, чего нет в моем родном городе. Я вышел на балкон, ощутив ступнями холод плиточного пола. Передо мной мерцал бассейн с подсвеченной снизу голубой водой. Вокруг сияли огнями сочинские гостиницы. А где-то сбоку тихо дышало море. Темное и пока невидимое. Красота! Мне не хотелось включать свет в номере. Мне нравилось, как все выглядит в таинственной голубоватой полутьме. Так, а где тут ванная? Ого! Оказывается, у меня двухкомнатный номер. Как так вышло? Я же бронировал премиум. Он чуть лучше стандарта, но все равно не люксовой категории. И точно состоит из одной комнаты. Интересно, почему меня поселили в роскошный двухместный люкс, состоящий из спальни и гостиной? Наверное, у них просто не осталось других свободных номеров? Мне повезло, такое бывает. В гостиную я успел лишь заглянуть и увидеть в полумраке, что там стоит диван, пара кресел и стол. Ладно, потом рассмотрю все. Сейчас мне нужно ванную. Я приняла душ, почистила зубы, использовав одноразовый набор. Соорудила на голове тюрбан из небольшого полотенца, а сама завернулась в огромное, размером с покрывало. Да, там в ванной висел белый гостиничный халат, но мне в него влезать не хотелось. Вытираясь, я кое-что заметила. На сушилке висело одно полотенце, как будто им кто-то воспользовался и повесил сушиться. Странно. Неужели горничные так небрежны, что не убрали полотенца прошлых постояльцев? По стандартам все свежие полотенца должны быть аккуратно сложены стопкой на полочке. Из этой стопки я взяла свое. Я недовольна такими косяками в обслуживании. Как человек, работающий в гостиничной сфере, я возмущена. Я обязательно пожалуюсь. Но не сейчас. Сейчас я не хочу портить себе настроение. Я распахнула дверь ванной, вышла в гостиную. После яркого света я почти ничего не видела в полумраке. Но я по-прежнему не хотела нажимать на выключатель. Я собиралась полюбоваться видом с балкона гостиной. У меня угловой номер. Окно спальни выходит на бассейн. Окно гостиной, как я понимаю, в большей степени захватывает море. Сейчас проверим. Я прошла к окну. Балконная дверь была открыта, шторы отодвинуты в сторону. Это показалось мне странным. Но я уже поняла, что местная горничная возмутительно небрежная. Ладно, я все равно хотела ее открыть. Выходя на балкон, я зацепилась ногой за порог и чуть не упала. Мне удалось удержать равновесие, но полотенце с меня слетело. Я не стала его поднимать. Все равно меня никто не видит. Слева и справа перегородки. Все спят. На небе едва брежет рассвет. А я стою на балконе, лицом к морю. Голая, обдуваемая еле заметным нежным южным ветерком. Кайф. Я скорее почувствовала, чем услышала, что за моей спиной что-то происходит. Напряглась и хотела то ли резко обернуться, то ли поднять полотенце и прикрыться. Но не успела. Ко мне сзади что-то прижалось. Горячее, обнаженное мужское тело. Я вскрикнула. Мне зажали рот рукой.